Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал. Внутри люка были два глазка, и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфомадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова. «Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим», — произнес голос из громкоговорителя. «Есть вопросы?» Билли облизнул губы, подумал и, наконец, спросил. «Почему именно я?» «Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы? А почему мы? Почему вообще все?» «Просто потому, что этот миг таков. Видели вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре?» «Да». Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье, кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками. «Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига. Никаких «почему» тут нет». В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для меблировки искусственного жилья Билли в тральфомадорском зоопарке. От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну. Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюдце. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии. В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи та же темнота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более 2 миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год и раздавался следующий стук. Поезд часто останавливался, пропускал действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. Еще поезд останавливался в тупиках у тюрем, отцепляя там по нескольку вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче. И Билли опустился на пол осторожно, ох, до чего осторожно, держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили. «Пилигрим!» — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться. «Это ты?» Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза. «А черт тебя дери!» — сказал человек. «Ты это или не ты?» Он сел и грубо нашарил Билли руками. «Ты, конечно! Убирайся отсюда ко всем чертям!» Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга. «Убирайся, я спать хочу!» «Заткнись!» — сказал кто-то. «Заткнусь, когда Пилигрим уберется!» И Билли опять встал и вцепился в поперечину. «А где же мне спать?» — спросил он тихо. «Только не рядом со мной!» «И не со мной, сукин ты сын!» — сказал второй голос. «Ты со сна орешь и брыкаешься!» «Правда?» «Правда, черт подери, и стонешь!» «Правда?» «Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?» И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: «Не лезь сюда, иди ко всем чертям!» И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее. На 8-й день 40-летний бродяга сказал Билли: «Ничего, бывает и хуже. А я везде приспособлюсь». «Правда?» — спросил Билли. На 9-й день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами были: «Да разве это плохо? Бывает куда хуже». Что-то было роковое в его смерти на 9-й день. И в соседнем вагоне на 9-й день появился покойник. Умер Роланд Вири от гангрена в искалеченных ногах. Такие дела. Вири бредил, не переставая, и в бреду все повторял про трех мушкетеров. Говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя. «Кто меня убил?» — спрашивал Вири. И все знали ответ. А ответ был «Билли Пилигрим». «Слушайте». На десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери отворились. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой кости с просенью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению. Этот закон применяется в ракетостроении. Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных. Охрана с овиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дело с американцами, но общую характеристику такого груза они, конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона в сущности представляет собою вещество в жидком состоянии, и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь. Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю. Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга, но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем.